А скажем даже Борису Слуцкому, честному коммунисту, не менее коммунисту и не менее честному, чем сам Твардовский, который воззвал к своему читателю: «Дай мне твое дыханье почувствовать за спиною». Конечно, есть разница между теми, кому обращены гневный окрик Твардовского и тоскливая просьба Слуцкого. Слуцкий, широко известный в узких кругах, говорят, что впервые этот популярный каламбур был применен именно к нему. Мечтает, так сказать, о народном контроле. Твардовский же протестует против контроля совсем иных инстанций. Но как горделиво его объявление о собственной независимости, а составляя текст гимна, составляя, иначе не скажешь, да он и сам сказал о 16 словах, которыми приходится оперировать, исполняя заказ, соглашаясь на партийный присмотр, который весьма склонен к тому, чтобы нивелировать разницу между талантом и неумехой, между честностью и приспособленчеством. Принимая эти условия, Твардовский пишет не от себя, даже если имеет на этот счет иллюзии, выразившиеся в том, что он напечатал свой неудачный гимн в «Известиях» и даже в родном «Новом мире», приравнял его к просто стихам. Сочиняя гимн, он пишет от всех и за всех, потому как все, хотя бы как Сергей Михалков, ибо, вопреки уверенности Александра Трифоновича, текст его гимна не слишком-то превосходит Михалковско-эль-Регистановский. Пример с этим гимном, конечно, китчевый, грубый, но лишь в той степени, в какой сам его безличный текст близок к обычному соцреалистическому китчу и в какой действительность, принуждающая подлинного поэта писать это, и так груба. Но, возможно, даже не поэма по праву памяти, а именно это насилие над собой, неосознаваемое как насилие, прямей говорит о драме. Нет, даже о трагедии поэта Твардовского, потому что нет ничего трагичней, чем уничтожать в себе себя, вплоть до стирания узнаваемых признаков собственной индивидуальности. Счастье, что Твардовскому при его искренней прямодушной готовности стать и остаться советским удалось все же заслужить иное звание – русский поэт советской эпохи. Разумеется, когда создавался тот Михалковский гимн, никакой трагедии и не пахло. Там все было другим – условия, заказчики, исполнители. Сперва о заказчиках. Клим Ворошилов вызывает к себе двух соавторов и предъявляет им замечания хозяина, сделанные на полях сочиненного ими текста. «Сталинской десницы против слов «Союз благородный» написано «Ваше благородие» против слов «Волей народной» написано «Народная воля». «Вот вы пишете «Союз благородный», — продолжал Ворошилов. «Не годится это слово для народного советского гимна. Кроме того, в деревне это слово может ассоциироваться с известным старым понятием «Ваше благородие». И потом, Советский Союз создан не организация «Народная воля». Признаюсь, когда этот рассказ был напечатан несколько лет назад в журнале «Москва», я отличнейше понимая, что автора благоговейного очерка о Михалкове не может быть иронического подтекста, все-таки воспринимал это как, ну скажем, как наброски комедии на манер гоголевского «Владимира третьей степени». Причем говорю о комедии не насмешливо-фигурально, а как о жанре театрального искусства, где так называемая «первая реальность», то есть сама по себе жизнь, получает признаки второй театрализованной. Хозяин страны и заказчик гимна еще за сценой. Его лик покуда не явлен с автором-зрителем, но как уже проявился характер, и всего-то в двух малых штришках. Действительно, зря ль, что ль, порезали, постреляли всех благородий в погонах и без. И в сущности, разве не для того, чтоб само благородство отходило в разряд старых понятий? Тем более, к месту ли, пусть случайное, беглое напоминание о каких-то народовольцах, если это именно он, Сталин, избран судьбою, чтобы... Минуточку, как избран? Вот и у соавторов сказано: «Сталин – избранник народа». Чушь! Какой народ? Какое избрание? Что они, эти соавторы, за дурака его принимают? Разве он не знает цены той потешной церемонии, которую сам придумал и назвал, издеваясь, всенародными выборами? И вот, продолжаю цитировать, авторы успели заметить, что в строке второго куплета «Нас вырастил Сталин, избранник народа». Рукою Сталина вычеркнуты слова «избранник народа». А дальше еще комедийней. Михалков и Регистан здороваются. Сталин не отвечает, протягивает отпечатанный на машинке текст. «Ознакомьтесь, надо еще поработать. Главное — сохранить эти мысли. Возможно, это...» Написанный накануне третий куплет изменен. Строки произвольно соединены. Стихотворный размер нарушен. «Мы армию нашу в боях закалили, врагов-захватчиков с дороги сметем. Мы в битвах решаем судьбу поколений, мы родину нашу к славе поведем». «Возможно, — отвечает Михалков, — можно подумать до завтра. Нет, нам это нужно сегодня». Что за спешка? А с другой стороны, чего церемониться с двумя литераторами, если он, Сталин, лучше их знает, что надо писать и даже как? Михалков и Регистан не нашли эпитета, который мог бы заклеймить в их четверостишии врагов-захватчиков. Сталин молча ходит по кабинету и вдруг произносит: «Подлый народ эти захватчики, подлый!» «Может быть, это и есть то слово, — говорит Михалков, — захватчиков подлых с дороги сметем. Трудно ли узнать здесь того лукавца, который так удачно, даром что совершенно нечаянно, сменил название «Колыбельная» на «Светлану». Вот и здесь. Что ж, давайте поверим или не поверим, что эпитет «подлый» либо что-то вроде него оказался, ну, никак не по силам стихотворцу-профессионалу. Как бы то ни было, с уже знакомой нам грациозностью вождю предоставлена возможность явить свое превосходство и в этой области. Согласимся,